Он ораторствовал перед герцогиней на любые темы. Читал ей статьи, предназначенные для газет, и более объемистые опусы и брошюры по теологии, юриспруденции и политической экономии, трактаты по вопросам дня, также по эстетике, ботанике, минералогии, ибо Иоганн Якоб Мозер был большой эрудит. И все он излагал с одинаковым жаром и с глубоким выражением. Обычно Мария Августа слушала не очень внимательно, пока он говорил. Она была поглощена своей куафюрой или маникюром и даже читала «Меркурь Галан». Часто она не могла бы сказать, читал ли он по-немецки или по-латыни, но равномерный шум, который столь виртуозно производил новый Цицерон, ласкал ей слух. Кроме того, ее забавляло созерцание статной подвижной фигуры этого самозабвенного фигляра, неприятно щекотала мысль, что такой демократ и враг государей, наперекор своей воле с юношеским пылом и скрежетом зубовным, влюблен в нее. Порой, когда он устремлял на нее восхищенный и настойчивый взгляд своих больших туповатых глаз, она отвечала ему долгим, уклончивым взглядом и смеялась, видя, как он краснеет и прерывисто дышит. Он же, возвратясь домой, обстоятельно и многословно рассказывал жене о красоте герцогини и ее явном благоволении к нему, меж тем, как его сердце прикрыто тройной броней. И, упав на колени, он вместе с женой пламенно и весьма складно молился Богу о ниспослании ему силы, в случае чего бежать, оставив одежду свою в руках герцогини. Из женщин Мария Августа по-прежнему отличала своей дружбой одну Магдален Сибиллу. Ей она льстила, и Ластис обращалась к ней как глупенькая младшая сестренка к всезнающей старшей сестре. Ах, какая Магдален Сибилла умная и рассудительная, какое у нее знание жизни и чуткая совесть. В ее собственной головке мысли порхали пестро и сумбурно, точно яркие мотыльки, и все пережитое мигом улетучивалось, не оставляя следов. А Магдален Сибилла бережно хранила в памяти все слова и события, обдумывала и усваивала их, проникалась ими. Потому и была она богата опытом и знанием, а сама герцогиня казалась перед ней несмышленым ребенком, хоть и носила корону и с полным правом звалась матерью Отечества и даже была пожалована Мальтийским крестом. Магдален Сибилла относилась к ней со сдержанным дружелюбием, силясь, насколько возможно, вникнуть в это неуловимое, непостоянное создание. Правда, порой ей становилось страшно при виде такой порхающей беспечности. Существует ли эта непостижимая женщина, живущая лишь во имя своего обожаемого тела, которое ничто не трогает, ни муж, ни ребенок, ни страна? Существует ли она в действительности, или она призрак, сотканный из воздуха, мираж, бездушная красочная тень? Рослая девушка со смелым очерком смуглых щек вдруг ощутила усталость. Померк глубокий блеск синих глаз, неправдоподобно необычных при темных волосах, по-женски плавными и вялыми стали движения крепкого тела. Она утомилась борьбой, перегорела, утихла и уже не склонна была яростно возмущаться и негодовать. Она прошла через самоотречение и экстаз евангелического братства. Ей были внятны слова и смысл Писания. Она зрела Бога. Апостолы садились у ее постели и вели с ней беседу. А потом она увидала в лесу дьявола и, воспылав священным огнем, пустилась в путь, дабы одолеть лукавого. А тут явились герцог и еврей, затопили потоками грязи и опустошили ее сад. Все цветы и плоды, деревья и побеги заглохли и прогнили. А когда вода сошла, не осталось ничего, кроме мокрого бесплодного ила. А затем подоспело объяснение с Зюшем. Несмотря на первое разочарование, она смотрела на него как на великое животворящее светило и всем существом раскрывалась ему навстречу, каждой клеточкой тела и души с безоговорочной, беспредельной преданностью тянулась к нему. Но он был тем светилом, которое не греет, которое сурово, безжалостно и неприступно совершает свой путь. Все силы душевные она положила на то, чтобы его постичь, и покоренная им лучше, чем кто-либо, разгадала сложность его натуры, увидела, как он одинок, почувствовала его борьбу, поражение, временное бессилие и новый подъем.